Глава 8. Лиза. Всю неделю мы не возвращались к этому вопросу. Я даже усомнилась в серьезности намерений босса. Может, это была пустая болтовня типичного мажора? Слова у него мужские, очень красивые, но пока это всего лишь разговоры. Не хотелось, чтобы по моим ушам развешали лапшу пустых надежд, поэтому я старалась сохранить холодный рассудок. Как говорится, не хочешь разочаровываться – не очаровывайся. В любом случае, за людей говорят их поступки, а не слова. Если Филипп Сергеевич реализует свой план – я буду первой, кто будет аплодировать ему стоя. Но как бы я ни храбрилась и не иронизировала на этот счет, в моей душе он сумел зародить огонек надежды. Мне очень хотелось верить, что все сказанное в тот день – правда. И вот-вот перед нами откроются новые горизонты и вызовы. О произошедшем разговоре я рассказала вечером маме за чашкой чая на кухне. Мне было очень интересно услышать, что она думает на этот счет. «Ой, Лисенок, хорошо, если так будет, конечно, но ты сильно не надейся». Мама была настроена скептически и не разделяла моего робкого оптимизма. «Вдруг он, как папа, наобещаю тебе стрекорбы и уйдет в закат». «Ну, может, не все мужчины такие», — попыталась возразить я. «Вот дедушка у нас человек слова был». Наверное, Филиппу Сергеевичу удалось задеть самую уязвимую струну моей души. Мой папа всегда много обещал. Будучи доверчивым и открытым ребенком, я надеялась, но каждый раз вместо обещанных походов на карусели или желанных подарков меня ждало горькое разочарование. Крайне редко папа держал свое слово. Проходя этот урок, из раза в раз все вылилось в то, что я стала надеяться только на себя. Карманные деньги, которые мама выделяла на булочки в школьной столовой, я не тратила и откладывала на свои желания. В подростковом возрасте подрабатывала у мамы в кафе и снова копила, копила. Папа нас оставил, когда мне исполнилось 12. Уехал в командировку на заработки. Обещал вернуться, но в очередной раз не сдержал свое слово. Позже мы узнали, что в своем новом месте обитания он уже обзавелся семьей. Мама подала на развод, оставшись одна с двумя детьми-подростками. Конечно, и было на кого опереться, бабушка с дедушкой помогали, чем могли. Мы были сыты, одеты, обуты, всегда была крыша над головой и теплые отношения друг к другу. Но через год не стало и дедушки. Болезнь забрала его у нас. Мой брат, который старше меня всего на 2,5 года, резко повзрослел и почувствовал на себе ответственность за заботу о нас. С этого момента самым частым советом от мамы стало... «Дети, надеяться нам не на кого. Учитесь и рассчитывайте только на свои силы». Чем больше дней проходило, тем спокойнее я относилась к словам босса. В голове крутилась одна умная мысль. «Делай то, что должно, и будь, что будет». В конце концов, я пришла на практику, а значит, нужно выполнять, что говорят, и выкладываться на максимум.